К сожалению, помощь эта не слишком помогает. 90% мировой экономики приходится на развитые страны. И вообще, как заметили умные люди, львиная доля экономической активности третьего мира сосредоточена в районах, которые удалены от береговой морской линии, портов, не более чем на 100 километров. То есть вглубь отсталой страны цивилизация практически не проникает. А вот Китай, скажут мне. Китай так быстро развивается, что скоро станет мировой сверхдержавой. Увы. Даже успешный китайский опыт показывает, что разрыв между отсталыми странами и передовыми не сокращается. Экономика Китая растет примерно на 15% в год, а экономика Америки на 2%. Но поскольку масштабы этих экономик несопоставимы, американские 2% по абсолютной величине сильно превосходят китайские 15%. Поэтому разрыв между экономиками Америки и Китая только увеличивается каждый год на $900 в пересчете на душу населения. Иными словами, бурно развивающийся Китай беднеет год от года в относительных величинах. И тот огромный вал китайского ширпотреба, который буквально захлестнул весь мир вообще и Америку в частности, вал, который и является самым видимым и самым пугающим атрибутом китайской экономики, фактически ничтожен. Китайский экспорт в США составляет примерно 0,15% ВНП США. Поэтому абсолютно прав был Збигнев Бжезинский, когда сказал, что даже если Китаю удастся избежать серьезных политических потрясений и каким-то образом сохранить чрезвычайно высокие темпы экономического роста в течение следующих 25 лет, он все же останется сравнительно очень бедной страной, что дает все основания скептически относиться к перспективе вхождения Китая в число могущественных держав мира. О каких таких политических потрясениях говорит господин Бжезинский? А вот о тех самых, которые все предрекают России. О пробое социального напряжения из-за разницы потенциалов между самыми богатыми и самыми бедными гражданами. Наши краснокоричневые и прочие патриоты, вернувшись из Китая, любят восторженно ахать, охать и ругать Горбачева. Мол, надо было делать, как в Китае. Не отпускать гайки, а вводить капитализм при руководящей и направляющей роли компартии. И не было бы тогда у нас такого дикого капитализма, при котором одни стали миллиардерами, а другие получают пенсию в 1500. Подобный бред могут нести только люди, не разбирающиеся ни в демографии, ни в экономике и видевшие в Китае только Пекин или Шанхай. Эти выставки достижений китайского капиталистического хозяйства. Экономика Китая разгорается на крестьянском хворосте, а в России весь этот хворост успешно спалил еще дядюшка Джо. Это во-первых. А во-вторых, ситуация с социальным расслоением в Китае ничуть не лучше, чем в России. Там есть небольшая кучка богатеев, есть шанхайские небоскребы, прокалывающие небо этого приморского города. Но успешно и красиво живут только западные экономические зоны, а стоит уехать вглубь на восток, там люди мух едят, как образно выразился один мой знакомый, характеризуя китайские контрасты. И количество этих мухоедов, по сути обычных крестьян, которым не досталось городского изобилия, достигает 800 миллионов человек. Разница между доходами обычного крестьянина с Востока и жителя приморского экономического рая не меньше, чем пресловутая разница в зарплатах между москвичом и провинциалом. Одних только безработных в Китае больше, чем народу во всей России. Никому из наших восторженных китаелюбов не приходит в голову спросить себя, если в Китае все так хорошо, отчего же китайцы бегут из Китая как тараканы? И в США бегут. И, что весьма показательно, в Россию. Куда угодно, лишь бы свалить с благословенной экономически растущей родины. Не приходит также в голову нашим патриотам задаться вопросом, а почему это российские пенсионеры из Преамурья переезжают жить в Китай? Уж, наверное, не потому, что там жизнь дороже, а по прямо противоположной причине. Там они на свою пенсию катаются, как сыр в масле. К тому же строительство капитализма под руководством коммунистической партии имеет целый ряд неприятных особенностей, главная из которых — крайняя неэффективность государственного сектора экономики. В Китае не было столь ненавистной нашим красно-коричневым приватизации. Поэтому огромная часть продукции, к сожалению, до сих пор выпускается на госпредприятиях. Об эффективности этих монстров можно судить по следующему примеру. К концу прошлого века доля государственного сектора в экономике Китая постепенно снизилась до 50%, то есть половину валового продукта производил госсектор. При этом в госсекторе работало 125 миллионов человек, а на частных предприятиях 55 миллионов. И эти 55 миллионов частников производили столько же, сколько 125 миллионов государственников. И китайское руководство еще помогало своим госпредприятиям судами и кредитами, спасая убогих от банкротства точно так же, как когда-то Софья Власьевна пыталась спасти советское сельское хозяйство, заваливая его деньгами, бесследно исчезавшими в этой черной дыре безхозяйственности, синоним госхозяйственности. Самые пессимистичные исследователи, к сожалению, пессимисты чаще всего оказываются правыми в таких делах, считают, что через 100 лет Китай сможет обеспечить населению душевой доход, равный 20% от японского, если рассчитывать его по реальному обменному курсу. Но самое неприятное в китайском экономическом чуде то, что все оно оплачено чужими деньгами, западными инвестициями. А западные инвестиции идут в Китай только до тех пор, пока это выгодно Западу, а не Китаю. Китай зависит от Запада, а не наоборот. Как только уровень Китая достигнет уровня какой-нибудь Южной Кореи, инвестиции течь в горку прекратят. Остается надеяться, что при 800-миллионной резервной армии труда это случится не скоро. Трагический разрыв между странами, цивилизованными и отстающими, начал образовываться довольно давно. Сначала он еще не был столь ужасающим. Скажем, в начале XIX века, когда Европу потрясали наполеоновские войны, эта воюющая Европа обгоняла мировую периферию по среднедушевому доходу всего лишь в 1,5 раза. Но потом пропасть начала стремительно нарастать. Разные исследователи приводят разные цифры, но большинство сходится на том, что к концу 20 века разрыв в уровне жизни между гражданами развитых стран и стран недоразвитых вырос до 25 раз. Весь мировой ВНП в 1993 году был равен 23 триллионам долларов, и из них 18 триллионов произвела пара десятков развитых стран, а 5 триллионов долларов — весь остальной мир. Причем в упомянутых развитых странах на этот момент проживало всего 20% мирового населения. Производительность белых и небелых можете прикинуть сами. Так что же удивляться нищете третьего мира? Как поработаешь, так и поешь. Возьмем для примера ту же Африку. В начале 1980-х годов уровень ВНП на душу населения на континенте был ниже, чем в 1960 году. Это называется «освободились от колониального ига». А в середине 1990-х суммарный ВНП африканских стран, за исключением ЮАР, был ниже, чем в крохотной Бельгии. То есть 400 миллионов африканцев производили меньше, чем 10 миллионов бельгийцев. Пара слов о ЮАР. Эту страну часто исключают из африканской статистики в силу ее развитости, которая обеспечивалась доминированием в ней цивилизованных людей, так называемого апартеида. Со стороны, однако, либералистам из демократических стран апартеид не нравился, и они применили к нему международные экономические санкции. Это привело к тому, что правительство ЮАР под жесточайшим давлением было вынуждено к 1990 году свернуть систему апартеида. Теперь в стране постепенно наличествует то же самое, что и во всей Африке, когда из нее ушли цивилизаторы, разрушение городов, вал черной преступности и прочие прелести.